Какую же оценку дает его работам сегодняшний наблюдатель? После 10 лет знакомства с Килли и личного участия во многих его опытах, я могу засвидетельствовать, что на наших глазах происходит одна из самых грандиозных и благодетельных революций в истории человеческого прогресса, что человек, начавший и поддерживающий ее стремительное движение, обладает поразительной проницательностью и поистине удивительным изобретательским гением, позволяющим ему с помощью разнообразных оригинальных приспособлений преодолевать любые препятствия на пути к намеченной цели, что его необычные механические конструкции приводятся в движение силой абсолютно новой, отличной от всех используемых до сих пор человеком, хотя существование этой силы в природе не отрицается и предполагается научными теориями, и она часто проявлялась в различных феноменальных явлениях. Эта сила есть таинственная, внушающая благоговение, беспредельная и даровая, как воздух, энергия. Электричество также утонченная, мощная и неисчерпаемая энергия, требующая, однако, постоянных и дорогостоящих усилий, чтобы ее получить и вовлечь в работу. Новая же сила, кроме курьезно-хитроумных приспособлений, подобных изысканной упряжи, которую создал и надел на нее этот удивительный волшебник, а также нескольких тихих мелодичных звуков, не требует для своего пробуждения, кажется, ничего более. А затем, когда сила эта уже привела механизм движения, он работает бесшумно, без сопротивления и непрерывно до тех пор, пока не износятся его металлические детали. «Как?» – воскликнут все и каждый. «Разве не ясно, что вечный двигатель невозможен?» Однако физики говорят нам, что интенсивное, непрерывное и вечное движение наблюдается всюду вокруг нас в природе, что оно существует от начала времен, с тех пор, когда запели дружно утренние звезды, и все сыны Божии возопили от радости. В природе всюду чувствуется рука Создателя, который все в этом мире сотворил своей силой. Непогрешимый сказал: «Извечно работает Отец мой, и я вместе с Ним». Работает непрестанно, всегда. И сейчас, поддерживая бесчисленные молекулярные вибрации, происходящие в любом виде материи, в воздухе, которым мы дышим, в дереве стола, за которым сидим, и в гранитных блоках здания, где мы расположились, вездесущее, непрерывное, неуловимо быстрое движение всего и во всем происходит столь плавно и легко, что мы не слышим его грандиозной поступи, подобно тому, как не замечаем, что движемся в космическом пространстве вместе с нашей планетой со скоростью в 1000 километров в минуту. Это вечное движение всех вещей относительно друг друга, и движение внутри каждой вещи столь мягко и деликатно, столь гармонично и музыкально, что ускользает от нашего слуха. И только единый может слышать музыку сфер безмерно больших и бесконечно малых, всегда поющих о том, как прекрасны божественные руки, создавшие и оберегающие нас. И лишь сейчас, когда прошли эоны лет этой неслышимой песни, появился великий волшебник и извлек аккорд созвучия, на который откликнулась скрытая сила вибраций. И, наконец, она, подобно могущественному джину арабских сказок, появившемуся из медного сосуда, выплеснулась вовне из потаенных областей и, послушная движению его музыкальных пальцев, покорно и с готовностью ждет приказаний. Нужны ли какие-либо особые доказательства, чтобы убедиться, что это не просто поэтическая аллегория, но в высшей степени реальный и уже свершившийся факт? Смотрите, и вы увидите. Вот деревянный стол, покрытый тяжелой стеклянной плитой. На ней расположен металлический штатив, поддерживающий полый медный шар сферу диаметром около 30 см. Штатив обеспечивает свободное перемещение шара по высоте. Вокруг основания штатива в горизонтальной плоскости располагаются многочисленные металлические стержни различной длины и толщины, вибрирующие подобно камертонам при касании их пальцами. В полости сферы находятся пластинки хладни, хладни плейт, и различные резонансные трубки, взаиморасположение которых можно изменять, поворачивая их вправо и влево вокруг петель с помощью круглых ручек, укрепленных на внешней стороне сферы. Вся эта конструкция носит название симпатического передатчика. На расстоянии нескольких десятков сантиметров на столе находится полый металлический цилиндр высотой около 20 сантиметров, заполненный резонансными трубками и другими деталями. Вы можете все это внимательно осмотреть и убедиться, что здесь нет никаких магнитов. Вы кладете на верхнюю поверхность этого цилиндра маленький карманный компас. С периферии шара симпатического передатчика вытянут отрезок толстой проволоки, похожий на обычную вязальную спицу, но сделанной из золота, серебра и платины. Свободный конец этой проволоки присоединен к цилиндру. Вы следите за стрелкой компаса, которая вначале указывает строго на северный полюс. Но вот камертоны начинают звучать, круглые ручки поворачиваются, труба издает короткие звуки, и вдруг магнитная стрелка становится невидимой, так быстро она вращается на своей оси. Пока оператор рассказывает нам о непрерывных потоках и о различных длинах волн, стрелка компаса еще долго сохраняет свое быстрое вращение, и когда она останавливается, то показывает уже не на север, а на некоторую особую точку внутри механизма. Вы оставляете все это, захваченное созерцанием других чудесных механизмов в лаборатории, но когда возвращаетесь, стрелка по-прежнему указывает новое направление. Вы поднимаете компас, и стрелка тотчас же занимает нормальное положение. Вы медленно опускаете его назад к цилиндру, и вблизи крышки, в нескольких сантиметрах от нее, стрелка опять получает новый импульс и поворачивается, устанавливаясь как прежде. Она также отклоняется от севера, если ее поднести к ручкам медной сферы. Как сказал Гледстон, наши руки ухватили истину, но не могут еще заключить ее в объятия. И хотя, безусловно, нужен физик, чтобы объяснить это чудо, а также необходимо тщательное исследование для постижения этой тайны, но все же, видя многократное повторение происходящего и будучи достаточно образованными, не вправе ли мы с уверенностью заключить, что здесь проявляется нечто совершенно новое и что невидимая, но могучая сила вызывается к действию несколькими короткими музыкальными аккордами? Обратимся снова к наблюдению. Рупор трубы этого волшебника обращен через маленькое окошечко в соседнюю комнату в сторону обыкновенной цитры, которая находится на расстоянии 3 метров и установлена на столе под углом 45 градусов к его плоскости, с помощью небольшого штатива с укрепленными на нем металлическими трубками. Оба этих музыкальных инструмента тщательно настраиваются друг на друга. К деке цитры сзади привязана обычная шелковая нить, которая прикреплена и к подвижному каркасу, поддерживающему медную сферу. Эта сфера может вращаться в любую сторону относительно оси, а внутри нее укреплены различные резонансные трубки и пластинки. Труба издает звуки, и через минуту или две сфера начинает поворачиваться. Труба смолкает, и сфера останавливается. Снова звучит труба, и сфера снова начинает вращение, причем чем громче и продолжительнее звучание духового инструмента, тем быстрее вращение шара. Вы перерезаете нить ножницами, и сфера теряет свою чувствительность. Никакой звук теперь не способен побудить ее к движению. Нужно ли человеку быть профессиональным физиком, если он видит это многократно повторяющееся диво и может тщательно исследовать все детали конструкции и убедиться в отсутствии всякого обмана, например, в том, что быстрое вращение металлической сферы не вызывается потоком сжатого воздуха, подаваемым через какие-либо спрятанные трубки из скрытого резервуара, а также в том, что шелковая нить действительно такова и не является замаскированным электрическим проводом? Какова же мощь этой разбуженной силы природы, и можно ли ее использовать для облегчения тяжелого физического труда человека? Передо мной лежит описание массивного диска, сделанного, как сказано, из сплава трех металлов. Он выглядит как стальной, имеет размеры 6,2 на 1,8 сантиметра, весит около 450 граммов и не обладает никакими магнитными свойствами. Этот диск заключен в медное кольцо и помещен в стеклянный сосуд, заполненный 3 литрами водорода. К сосуду подсоединена проволока, рядом с которой располагается компас. Далее говорится, что вся эта система приводилась в действие паровой машиной и вращалась в течение нескольких часов до тех пор, пока не возникал некий незримый поток, на влияние которого откликалась стрелка компаса. Как бы то ни было, но безусловным фактом является процесс некоторой молекулярной перегруппировки и возбуждение в металле диска некоего структурного резонанса, приводящего к появлению магнитных сил, способных, как утверждается, удержать дополнительный вес более 104 кг. Если отсоединить диск от вибрационного аппарата, то он падает, как обыкновенное тяжелое тело.